Глава 24. «Дым в квадрате 314С», — доложил Наташа. «В двух соседних тоже по дыму», — буркнул брат Диаскур. «Но в квадрате С третий день в одно и то же время и на одном и том же месте». «Естественная линза. Тлеет мох между скал, поэтому пожары не распространяются». «И все-таки я спустил бы поисковый зонд». «Последний на Рогенде? А почему бы и нет? Просвечивать дальше эту асфальтовую ловушку не имеет смысла. Каркас вертолета мы и так нащупали, а ничего другого обнаружить и не сможем». «Посылай. Посылай последний зонд. Снимай все остальные и загоняй их в скалы. В конце концов, гони туда вертолет. Делай все только, чтобы не оставалось этого невыносимого «а если». «Уже послал». Зонд стремительно ухнул вниз. На экране закрутились, стремительно приближаясь и вызывая привычную тошноту этим иллюзорным штопором, змеистые расщелины известняковых скал. Зонд, запрограммированно шарахаясь от каждого острого пичка, принялся рыскать, точно терьер, учуявший крысу. «Смотри, смотри!» — крикнул Наташа. Мохнатый бухарский ковер самой причудливой расцветки, пепельный с сине-багровым узором, плавно стекал вниз по уступам, обволакивая мшистые камни и затем освобождая их, уже безо всяких следов растительности. «Пещерный скат! А Кантемир говорил, что они встречаются только у самой границы вечных снегов. Кристина говорила, что видит их почти в каждом сне». Диаскуры разом замолкли. «Вон и твой дым!» — нехотя проговорил Алексаша. «Тлеет прямо посреди озерка, словно вода горит». «Бобровая хатка!» — сникшим голосом отозвался Наташа. «Ящерный бобер! Бобразавр! Андатразавр! Не впадай в детство, сделай милость!» «В том-то и наша ошибка, Алексашка, что мы забыли о детстве. Взрослые нас не примут, у них боги внутро вросли. Надо ориентироваться на детей. Мы уперлись в формулу контакта, потому что искали ее для взрослых. А если взять детей? Интересно, а как это ты себе представляешь конструктивно? Красть их, что ли? Не знаю, не знаю. Вот это и надо было ставить на обсуждение по всегалактической трансляции. Кто-нибудь и додумался бы». «Да уж, это несомненно. Только в благодарность за наше воспитание эти малые детишки, а детям одинаково свойственна шаловливость, возьмут и рванут наш Колизей, как их папочки поступили с первым. Колизей угрохал наш собственный генератор. А вот тебе, брат Алексий, в Колизей-2, если его и построят, определенно нельзя. Ты ненавидишь Такемт?» «Да, ненавижу. И не могу иначе. Пока. Зато буду внимателен и осторожен, не то что прекраснодушные мечтатели вроде тебя, когда ступлю на него во второй раз». «Ты о чем?» «О твоих воспитательских бреднях. Детишек взять, видите ли». «Но это не моя идея. Кшисина». Наступила долгая тишина. Затем кто-то из диаскуров устало проговорил: «Дым в квадрате 290D».